Название книги. Космические методы в океанологии. Автор Анатолий Александрович Большаков. Серия «Новое в жизни, науке и технике». Цикл «Космонавтика и астрономия». Издательство «Знание». Город Москва. Год 1982. Жанр «Астрономия и космос». В последние годы все большее место в космических программах отводится исследованиям Земли из космоса, как со специализированных спутников, так и с борта пилотируемых орбитальных станций. Среди широкого комплекса методов космического зондирования Земли важную роль играют методы по изучению Мирового океана. Об этом и рассказывается в данной брошюре. Брошюра рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся прикладными аспектами космонавтики.